Важный показатель речи – ее отчетливость. Ясное и четкое произнесение слов – показатель внутренней дисциплины, стремление ясно представить свою позицию. И наоборот, нечеткое произношение, всякого рода бурчание, бормотание и тому подобное, если только это не связано с дефектами речедвигательного аппарата. Это часто проявление неуважительного отношения к собеседнику. Говорящий даже не заботится о том, чтобы другим было легко его расслышать. Но психологи не ограничиваются таким простым объяснением. Они считают, те, кто склонен подавлять свои эмоциональные реакции, почти всегда выражают это голосом. Попытка таких людей сделать звук своего голоса полностью подконтрольным, нейтральным, обычно начинается с неосознанного воздействия на дыхание, которое экономится таким образом, чтобы исключить неожиданный прорыв открытого звука, и заканчивается артикуляционным оформлением речи. В итоге ясное и четкое произношение слов укажет нам на внутреннее спокойствие и рационализм собеседника, а неясное и расплывчатое произношение проявит в нем мягкость, уступчивость, даже некоторое слабоволие. Ритмический рисунок речи во многом формируется паузами. Именно использование пауз является эффективным средством манипулирования собеседником. Вспомните эпизод из романа Сомерсета Моэма «Театр», в котором прозвучал афоризм Жанны Табу. «Не делай паузы, если в этом нет крайней необходимости, но если уж сделала, тяни ее сколько можешь». Те, кто чувствует себя тревожно и боится повиснуть в пустоте, в диалоге избегают пауз. Но, разумеется, самое важное в речи — это произнесенные слова. Поскольку речь и интеллект тесно взаимосвязаны, постольку по словесному оформлению мысли можно судить и о ее глубине. Люди ограниченные обходятся ограниченным запасом слов, заполняя неизбежные пустоты в речи, подыскать нужное слово затруднительно, всяческими междометиями и словами-паразитами. Ну, это, короче, как его... К тому же их высказывания, будучи записанными, не требуют никаких знаков препинания, кроме точек. Все предложения простые и односложные. Умение построить развернутое высказывание из сложно сочиненных, сложно подчиненных предложений с использованием причастных и деепричастных оборотов – показатель довольно высокого интеллекта. Казалось бы, о том же должна свидетельствовать насыщенность речи современными научными и публицистическими терминами. Увы, за такой манерой нередко скрывается ограниченность мысли, тем более что многие термины и понятия подчас употребляются бездумно и безграмотно. Так даже с телеэкрана и газетной полосы слетают высказывания о наиболее оптимальных условиях, крайних экстремистах и тому подобное. Человек, по-настоящему образованный и культурный, не склонен излишне усложнять свою речь и захламлять ее иноязычным сором. Весьма показательно использование в обыденной речи редкоупотребительных архаичных оборотов родного языка. Пытаясь говорить так, как не говорит никто из окружающих, человек намеренно стремится выделиться, подчеркнуть свою исключительность. Так, правда, легко попасть в неловкое положение. Недавно на улицах столицы был проведен нехитрый эксперимент. К случайным прохожим обращались с использованием слова чрезвычайно уважительного еще в начале века — «любезный». Большинство почувствовали себя оскорбленными и отреагировали с негодованием. Забавный эпизод этого опыта произошел в магазине, когда экспериментатор обратился к румяному продавцу: «Любезный, а свежая ли сметана?» В ответ прозвучало: «Не извольте гневаться, милостивый государь, сметанку завезли третьего дни». Оказалось, за прилавком стоял выпускник филологического факультета МГУ. Нетрудно представить, какой ответ прозвучал бы в ином случае. Однако даже самые заурядные слова, обычные в повседневной речи, могут быть очень показательны. Взять хотя бы манеру соглашаться или отрицать. принятие – утвердительный ответ, и неприятие – отрицательный ответ могут быть выражены в разной степени. Сухое «да» – первая ступень. Приобретает больший вес, превращаясь в совершенно верно, правильно, точно, вторая ступень. На третьей ступени согласие окрашивается одобрением. Отлично, очень хорошо, замечательно. При переходе к четвертой ступени одобрение становится личностно окрашенным. Похвалой человек стремится выразить не только свою рациональную оценку, но и позитивное эмоциональное отношение. Чудесно, великолепно, восхитительно. Высшей степенью принятия хотят сообщить другим о своей полной захваченности положительными чувствами и тем самым о способности к наиболее полному выражению чувств. В этом случае звучат превосходные оценки. «Безумно здорово», «Чудо, просто с ума сойти можно» и тому подобное. Отрицание тоже может выражаться на пяти эмоциональных ступенях. Деловитое «нет» — первая ступень. Возрастает ко второй ступени до критической оценки. Неправильно, исключено. На третьей ступени оно превращается в дискредитацию. Плохо, неразумно, никуда не годится. На четвертой ступени рациональное отрицание переходит в субъективное эмоциональное выражение — «Полная ерунда», «Отвратительно» и тому подобное. На высшей ступени отрицание выражается как негодование и отвращение. В ход идут любые уничижительные определения и даже ругательства. Человек, постоянно употребляющий такие слова, тем самым демонстрирует, что установка на неудовольствие стала его позицией, жизненным стилем.